тяжелые ботинки. Так как свое увечье я получил на работе, и это квалифицировалось как несчастный случай на производстве, мне по больничному листу капала 100% оплата, что составляло, между прочим, целых 150 рублей в месяц. То есть платили ровно ту сумму, что я зарабатывал на 1,5 ставки со всеми надбавками. Сначала меня, конечно, попытались обжулить, заставить подписать акт, что я шлепнулся где-то на улице по дороге с работы. Но я, чувствуя подвох, подпись свою не ставил, а по наущению Суходольской всем объявил, что имею в родственниках видных юристов и хочу дать им сей акт на ознакомление. От меня тотчас отстали. Написали все, как оно было на самом деле. А профсоюзный лидер больницы Уржумцева моментально выписала материальную помощь от месткома, целых 40 рублей. Типичнейший подкуп рабочих масс, описанный еще то ли Энгельсом, то ли Марксом. На эти деньги мы с Леной купили банки для крупы и люстру в коридор. Да и вообще нам вполне хватало на ту жизнь, к которой мы привыкли. Хотя, конечно, хотелось большего, но учитывая, чем закончился мой поход за большими деньгами, желание это представало весьма абстрактным. Главное, у нас было. Собственное жилище, пусть не хитро, но обставленное, еда в холодильнике и мой запас сигарет на кухонной полке. Курить я любил. Первая моя попытка курнуть случилась, когда мне было около 6. Я шел в компании приятелей у нашего дома на Фрунзенской, с той стороны, где был детский магазин «Тимур». Идущий передо мной мужик бросил на асфальт окурок. Сам не знаю почему, вероятнее всего из желания позабавить остальных, я нагнулся и вставил в рот картонный мундштук папиросы. И радостно пыхтя во главе своего отряда отправился дальше. Какая-то тетка с авоськами увидела это и зашлась в крики. Я бросил папироску, засмеялся и убежал. Пару лет спустя мой одноклассник Игорь Туранкин подбил меня стащить у деда Яши пачку беломора, чтобы овладеть мастерством курения на территории балетного училища. Мы с ним честно высадили все 25 штук в течение часа, правда не в затяжку, мужественно прикуривая на сильном ветру. После каждого прикуривания, выдув пару раз дым, переходили к следующей папиросе. Я смекнул, что домой идти сразу лучше не стоит, от нас чудовищно разило табаком, и заставил Игоря потратить те 17 копеек, что выдала ему сестра Галька на чернила. В гастрономе продавщица строго пересчитала нашу медь и бросила на весы горсть леденцов «Барбарис». Курение, как занятие систематическое, началось у меня после переезда на новую квартиру у метро «Семеновская». Я учился тогда в 4 классе. То был единственный год, когда мне довелось стать круглым отличником. А маму спрашивали на всех собраниях, по какой методике нужно растить гениев. Хотя объективно именно тогда я только и делал, что стремительно деградировал. Перестал ходить в музыкальную школу, научился всем матерным словам, с книгой проводил времени меньше, чем на улице. Вот и курить начал. В тот день ко мне зашли два моих одноклассника, Славка и Валерка. Пришли и сообщили с порога. Мы начали курить. Курим гаванские сигареты под названием «Монте-Кристо». Стоит 15 копеек. Только у нас деньги кончились. Будешь курить с нами? Я с восторгом согласился. И деньги как раз 15 копеек весьма удачно нашлись. Сигареты Монте-Кристо были невероятной крепости. Уже взрослым я попробовал ими затянуться и чуть не помер. Но тогда мы не затягивались, и нам очень нравилось. Перед тем, как идти домой, Валерка и Славка заходили в булочную самообслуживание и тырили там что-нибудь заесть от запаха. Меня они не посылали, всегда говорили: «Ну тебя, еще спалишься». Я считался у них за маркетолога. Купить 10-летнему мальчику сигареты в то далекое время было непросто. Весь запас той чуши, которую Славка с Валеркой несли у киоска про папу, который сломал ногу и послал их за сигаретами, перестал срабатывать. Тогда, вспомнив неожиданно двор на Грановского и дембелей, я придумал выход. Я просто останавливал первого же попавшегося солдата, протягивал ему деньги и говорил подчеркнуто серьезно: «Товарищ ефрейтор, вот вам 60 копеек, купите, пожалуйста, 4 пачки сигарет Монте-Кристо, 3 нам, а 1 вам». Действовало безотказно. Те несколько месяцев, что мы курили, не было ни одной осечки. Всегда подходил я. Во-первых, я разбирался в званиях, а во-вторых, мои приятели объявили, что тот, кто придумал, пусть и осуществляет это на практике. Ну что же, вполне справедливо. Немного огорчало только то, что почти все солдаты вместо чудесных Монте-Кристо постоянно покупали себе приму за 14 копеек, а на оставшуюся копейку — коробок спичек. Почему-то никого из них не привлекало такое шикарное название. А может, они и не читали знаменитый роман Александра Дюма о том, какая увлекательная эта штука – месть. Да и аромат острова свободы, видимо, оставлял их равнодушными. Ну что тут поделаешь? Смолите свою приму, бойцы. Мы курили где-то полгода, 3 раза в неделю. В остальные дни я был занят обучением ремеслу токаря в доме юного техника. Потом меня разоблачили. Мамина знакомая, как только я вошел в дверь, повела носом, брезгливо поморщилась и поинтересовалась, давно ли я курю. Я был подвергнут словесной экзекуции. Грех свой мужественно признал, но товарища не заложил. Мама, будучи неуверенной, причем с полным на то основанием, что я завяжу, отправила меня в гости к тете Юле на перевоспитание. Я с удовольствием поехал. Тетя Юля, как я уже говорил, всю свою сознательную жизнь не разговаривала с моим отцом. Но на меня эта вендетта не распространялась, а обоюдная радость при встречах была неподдельная. «Алеша, Танька сказала, оказывается, ты куришь? Это же так пошло и совсем не вяжется с тобой. Неужели тебе хочется походить на всех этих подонков с тупыми рожами, которые с прилепленной к губе сигареты идут, харкают себе под ноги и клешами подметают тротуары? И ты, наверное, считаешь, что с папироской выглядишь взрослее. Какая глупость! Так, дай сейчас же честное слово, что бросишь курить». Ну как тут не дать? Я совсем не мог сопротивляться напору своей тетки. Курить решено было бросить тотчас. Тетя Юля получила мои жаркие заверения. А потом мы очень вкусно, как всегда, поели и очень интересно поговорили. Развязать мне довелось лишь через 2 года, в 6-м классе. Тогда я перешел в свою последнюю, уже 4-ю по счету школу. Моим товарищем стал Андрей Фишов, хулиган-переросток из приличной семьи. Он в свои 12 был долговяз, и такому фитилю продавали сигареты во всех ларьках района. Мы любили с ним ездить на каток, что заливали в парке Горького, и там в укромных аллеях курили, оглядываясь, нет ли милиции. Однажды мы решили от греха перекурить в туалете. В тот день милицейских патрулей было необычно много. И только проковыляли в дальний угол, как тут, озираясь по сторонам, зашли 3 ребят, лет по 15. Сразу стало понятно, что сейчас нас будут трясти. Из народа там больше никого не было, и они сходу потребовали отдать им по 20 копеек. Это совсем не означало, что нужна была именно такая сумма. 20 копеек – ритуал традиционного уличного рэкета моего детства. Проба на слабину. Здесь ни в коем случае нельзя дать понять, что ты пасуешь. Есть разные способы показать, что ты не такой уж фраер. Но когда еле стоишь на шатких коньках, а против вас двоих – 3 здоровенных парня, шансов мало. И только они схватили нас за грудки, чтобы показать, что и они не фраера, и переговоров не будет, как тут дверь распахнулась мощным пинком. Слава богу, взрослые люди. Вот и помощь подоспела. «Стоять всем, сявки!» — заявили взрослые люди, пришедшие на помощь. «Живо бабки из карманов!» Те, кто ввалились, уж точно фраерами не были. Шапки на затылке, широкие плечи, стальные фиксы. Тельняшки под ватниками, походка в развалочку, глумливые ухмылки. Их было человек 7, в 7 лет под 30. Они медленно подходили к нам, сплевывая на пол, показывая татуированными пальцами козу. 2 остались у дверей на атасе. С такими я точно никогда не сталкивался. Наверное, их и имеют в виду, когда говорят «блатные». Первый и, видимо, главный с насмешкой оглядел всю нашу дружную компанию. Подошел, не спеша вытащил пачку сигарет ту из Андрюхиного кармана. Нас все еще продолжали держать за шкирку те парни. Видимо, их от неожиданности переклинило. «А ну-ка вы, пионеры!» — лениво кивнул на меня и Андрюху главный уркаган, закуривая наши сигареты. «Сдернули отсюда по-быстрому». Нам не нужно было повторять 2. Мы в темпе подсокали к выходу, оставив страшных блатных мужиков наедине с незадачливыми малолетними коллегами. Мне даже тех ребят жалко стало. Так они побледнели. И только нам удалось вылезти на свет Божий и отойти всего на несколько метров, как откуда ни возьмись, налетел целый взвод патрульных милиционеров на коньках. «Ага, это вы тут деньги шибаете?» — истошно заорали стражи порядка. «Нам прохожие сказали». «Наверное, там еще кто-то был, мы в потемках не увидели». «Нет, это другие», — обрадованно заголосил Фишов. «Там мужики здоровые, все в наколках». Услышав про наколки, милиционеры сделали охотничью стойку, дружно расстегнули кобуру и на хорошей скорости помчались на штурм туалета. Мы благоразумно укатили оттуда подальше. С того дня я опять завязал с курением. Уж больно хлопотное это занятие. По-настоящему я стал курить из-за Аси. «Алешка, давай собирайся и приезжай завтра часиком к 12:00», — позвонила тогда Ася. «Тем более, что и Юрка будет. Очень хочется, чтобы ты на него взглянул, и все, что увидишь, обязательно потом мне рассказал». И я поехал. Ася продолжала жить на Фрунзенской набережной с бабушкой и дедушкой. Собственно, она всегда жила с бабушкой и дедушкой. Сначала и я жил вместе с ними. Но когда закончил 3-й класс, папа и мама получили отдельную квартиру на Семеновской. А пока переезжали, взяли и развелись. Так часто бывает. Когда вроде жизнь меняется к лучшему, выясняется, что хорошо бы все оставалось как прежде. Я это понял со всей отчетливостью во 2-м классе. Я никогда не был азартным. Меня не привлекала игра ни в трясучку, ни в фантики, ни в карты. Не занимали увлекательные пари в пионерском лагере на полдник или сражения в крестике-нолике на Щелбаны. Почему-то все это казалось невероятно глупым. Но в один вид игры на деньги я был вовлечен с малолетства, играя с завидным постоянством и втайне от остальных. Я говорю о книжной лотерее. Этот пластиковый бочонок с билетиками внутри впервые мне бросился в глаза, когда я еще не ходил в школу. В тот год начались мои разведывательные прогулки по окрестностям. Вот во время одной из них я и набрел на книжный магазин, что был от нас в 2 кварталах. В секции, где продавали авторучки, карандаши, альбомы, краски и чернила, на прилавке стоял прозрачный цилиндр, а рядом скучала продавщица. Мне не хотелось донимать ее вопросами, да, впрочем, я всегда стеснялся задавать их незнакомым. Поэтому взял и просто прочитал поясняющий плакатик рядом. Оказалось, что это книжная лотерея. Правила были понятными и простыми. Берешь, покупаешь билетик за 25 копеек, разрываешь его и сразу смотришь, есть ли выигрыш. И если есть, можешь в этом магазине купить все, что хочешь. А выиграть можно было или 50 копеек, или рубль, или 3. Еще там было написано, что каждый 4-й билет выигрышный. Мне все очень понравилось. Особенно то, что выигрыш можно проверить сразу, а не так, как рассказывала мама про другие билеты. После того, как их купишь, только через месяц в газете печатают, какой выиграл, а какой нет. Через несколько дней, накопив необходимую сумму, я вернулся в магазин. Смело подошел к прилавку и, протянув 25 копеек, попросил билетик. Продавщица удивленно взглянула. Но, тем не менее, деньги взяла и стала крутить бочонок. Потом отодвинула маленькую дверцу и предложила тянуть любой. «Ты только пошебурши ими получше, мальчик, пусть еще перемешаются». Я понял, что она за меня болеет. Как мне и было велено, я старательно пошебуршал, приподнявшись на мысочки, и вытянул из самой глубины билетик. Следуя указаниям этой славной женщины, я надорвал его с 2 сторон и развернул. Мелкими буквами было написано «Выигрыш 50 копеек». «Вот видишь, выиграл!» — с явным облегчением воскликнула продавщица. «Что брать-то будешь?» Я взял коробку карандашей и альбом для рисования. И с той поры примерно 2 раза в месяц в течение 2 лет я заходил туда, покупал билетик, всякий раз выигрывая свой полтинник. Я не проиграл ни разу, и никогда мой выигрыш не превышал традиционного. Я даже помню, что нисколько не сомневался в результате. Все было предельно просто. Я давал свои 25 копеек и получал вместо них билет на 50. Согласитесь, очень удобно, пока вдруг не случилось это. Наступил канун Нового года. Суббота. Оставались считанные дни до каникул. Я прибежал из школы, кинул портфель и помчался в книжный. Выигрывать свои законные. Продавщица уже давно перестала удивляться моей везучести. Для нее это тоже стало вполне рутинным занятием. Крутить барабан, привычно удостоверяться в моем выигрыше и выдавать покупки. Обычно я брал карандаши, краски, альбомы, ластики, тетради и пластилин. Я подошел к прилавку, поздоровался, протянул деньги. Дождался, когда бочка перестала вертеться, просунул руку в самый дальний угол. Разорвав билетик, я взглянул на него. И, видимо, у меня что-то изменилось в лице, потому что продавщица вдруг всплеснула руками и громко воскликнула. «Неужто проиграл?» Я молча протянул ей билет. На нем значилось Выигрыш 1 рубль. Она тоже смутилась. Еще бы, всегда некомфортно присутствовать при крушении традиций. «Рубль», — изумленно сказала продавщица. «И что на этот раз возьмешь?» Тут я совершенно растерялся и стал блуждать глазами по прилавку. И, наконец, увидел то самое. У нас в классе началась мода на автоматические карандаши. У меня тоже была парочка, купленных на выигрыше с лотереей. Но тот карандаш, что лежал под стеклом, такого не было ни у кого. Чехословацкий, металлический, желтого цвета, с медной кнопочкой-точилкой с буковками на боку. Он стоил 10 рублей. «А ты сбегай домой», — посоветовала мне эта добрая тетка. «Возьми 10 копеек, доплати. Так можно». И я побежал. Зажал в кулаке билетик, бегу и думаю, как так поскладнее наврать, только бы не выдать мою книжную лотерею, чтобы не случилось, как у другого Алеши в рассказе про черную курицу и конопляное семечко. Но ничего не пришлось и выдумывать. Прямо у подъезда я столкнулся с дядей Володей. Приехал Асю проведать. Дядя Володя, хоть и был ее папой, но вообще-то уже несколько лет, как у тети Юли, завелся другой муж по имени Алексеич. Этого я никак не мог взять в толк, как не пытался. Так вот, Алексеич однажды потряс мое воображение. Приехал к нам на дачу, как объяснила бабушка Люда, свататься. Я еще в школу не ходил. И всем начал подарки раздавать. Протянул по свертку дедушке и бабушке, Асе куклу, и пока все охали и ахали, вдруг сунул мне в руку огромную коробку конфет. Нет, шоколадки нам иногда дарили. Шоколадку можно было разломать на много кусочков, чтобы хватило всем. Но коробки с конфетами у нас отродясь на даче не бывало. От такого царского подарка любой бы опешил. «Это что, мне?» — спросил я шепотом. «Вся коробка?» «Тебе, тебе!» — добродушно кивнул Алексеич, сверкая очками. «Что они все здесь абсолютно одичали». Конфет в той коробке было очень много. И кругленьких, и квадратных, и длинненьких, и все они лежали на коричневых хрустящих бумажках. А что касается дяди Володи, Асиного папы, то мне он никаких коробок с конфетами не дарил. Да и вообще никому ничего не дарил. Наверное, потому что он подолгу жил в Антарктиде, о которой потом писал толстые книги. И как сообщила однажды тетя Юля, он в этой Антарктиде все себе отморозил. А когда все себе отморозишь, уж точно не до подарков. И вот когда я столкнулся с ним прямо у дверей подъезда, он, как обычно, с прохладным и немного отрешенным видом поинтересовался, зачем я так быстро бегу. Сам не знаю почему, но я, задыхаясь, вдруг рассказал ему все как есть. Про мой выигранный рубль, про чудесный карандаш, про недостающие 10 копеек. Теперь-то я понимаю, что тогда просто не оставил ему выхода. Дядя Володя улыбнулся, не торопясь расстегнул пальто, достал из кармана пиджака бумажник, также неспешно его раскрыл и начал, звеня монетами, долго перебирать содержимое. Медленно и торжественно он извлек из недр своего кошелька 2-гривенный и протянул мне. Тут бы насторожиться. За день второй раз нарушается традиция. Рубль выиграл, а тут еще Асин папа сам деньги предлагает. И даже не 10, а 20 копеек. Но куда там? Я искренне его поблагодарил и припустился в обратный путь. Хватило еще и на набор запасных грифелей, чтобы менять их по мере стирания. Я в припрыжку возвращался домой, уже решив рассказать правду, представляя реакцию остальных. Действительно, все удивятся, взял и рубль выиграл, да еще такой красивый карандаш купил. И только в лифте я заметил, что держу в руке пустую коробочку. Вот простофиля. Грифели засунул в карман куртки, а длинненькую коробочку с карандашом, как основную ценность, сжимал в кулаке от самого магазина. И не почувствовал, как она открылась и как мой карандаш выпал на снег. Я искал его, пока совсем не стемнело. Ходил, смотрел себе под ноги, в который раз проходил путь от магазина и обратно. Потом вернулся домой, молча поужинал и очень рано лег спать. Больше я никогда не выигрывал в книжную лотерею. Вот и мои родители развелись, получив новую квартиру, которую они так ждали. Зачем она тогда им была нужна? Жили бы, как и прежде, на Фрунзенской. Неужели нам плохо там было? А я бы с Асей играл и музыкальную школу не бросил. Да и вообще... А теперь я еду в уже бывший мой дом, где каждый раз испытываю сильнейшее волнение сразу, как захожу в подъезд. Почти такое же, как на походе к нашей даче, но только там еще сильнее. Сегодня Ася хочет Юрку мне показать, удостовериться, что с ним все в порядке. Я уже про него слышал, от бабушки по телефону. Ася с ним познакомилась прошлым летом на даче, когда сидела в саду на лавочке, наигрывала песенки, а мимо проходили местные ребята. И все мальчики, как сказала бабушка, оказались на удивление неплохие, а Юрка, значит, самый из них на удивление неплохой. Юрка действительно производил впечатление. Одной рукой он почесывал широкую грудь, а другую, ухмыляясь, протягивал мне. Ребята с такими лицами обычно норовили отобрать у меня на улице деньги. Хорошо, что он при Асе, а не сам по себе. Я немного поговорил с бабушкой, поиграл с ардельтерьером Дэном. А потом Ася предложила нам втроем прогуляться. Ну, мы и пошли. Решили сходить на Ленинские горы. Было уже совсем тепло, конец мая. Обычно в такое время бабушка всегда на даче, но этот год особенный. Летом должен завершиться долгий и, может быть, самый важный этап в жизни бабушки Люды. Ася будет держать экзамены в Гнесинское. А это означало, что те 10 лет, что бабушка ежедневно занималась с Асей гитарой, получат, наконец-то, достойное воплощение. Для бабушки это были не просто занятия. Ее потаенное «я», давно траченное временем актерское тщеславие, вдруг вышло и пробило себе дорогу талантом внучки. А внучка находилась сейчас в том возрасте, когда ее едва ли не больше, чем перспектива Гнесинского училища, волновал 16-летний щербинский дуралом Юрка. Мы шли к окружному мосту, чтобы по нему перейти на ту сторону реки. Подойдя к бульвару Третьей Фрунзенской, Ася вдруг прервала веселый разговор и заглянула в сумочку. «Слушай, Юр, купи сигарет», — тоном, нетерпящим возражений, приказала она. Юрка радостно подчапал к киоску. Ася, немного сбавив шаг, чтобы Юрка не сильно отстал, спросила. «А ты, Алешка, куришь?» Я понял, что не могу опозориться перед Асей. Ася для меня всегда была необычайно взрослой, и все, что бы она ни делала, вызывало во мне стойкое уважение. Поэтому я произнес максимально небрежно. «Ага, курю, конечно». Ася удовлетворенно кивнула и крикнула вслед Юрке требовательно-капризно. «Юр, две пачки!» Юрка дал понять, что услышал. Пока он стоял у киоска, Ася негромко поинтересовалась. «И как он тебе?» Я ответил со всей прямотой. «То, что надо». Ася просияла. Через минуту Юрка подбежал к нам и вручил Асе сигареты. Одну пачку она протянула мне. Я начал было шарить по карманам, чтобы отдать Юрке деньги. Но Ася посмотрела на меня таким взглядом, какой часто бывал у тети Юли, и произнесла. «Алешка, ты что, совсем, что ли?» Я понял, что есть свои законы в ухаживании. Встречаешься с девушкой, будь любезен, покупай ее братцу покурить, а то быстро другие найдутся. Мы перешли через мост. Добрались до маленького прудика с купальней и уселись в траву неподалеку. Ася нам рассказала по секрету, что когда на прошлой неделе она пришла сюда с подругой, на том берегу расположился мужик, который, глядя на них, занимался анонизмом. Юрка радостно заржал, а я украдкой посмотрел на противоположный берег. Слава богу, никакого мужика в этот раз не было. Мы все втроем закурили. Я разглядывал сигаретную пачку. Красивая, темно-синяя. Надпись золотом. «Вечерние». Дорогие, 40 копеек стоит. Уважает Юрка мою сестру. А тем временем Юрка решил поведать о своей жизни. Как они с другом Лехой Маяковским потрясающе интересно проводят время. В основном пьют портвейн и ходят через линию метелить городских. Причем всегда побеждают. Мы с Асей уважительно слушали. Потом Юрка рассказал, как однажды, уже объединившись с городскими, они вместе дали шороху подольским. Вот какая содержательная жизнь у человека. Потом Ася с Юркой показали, как они умеют курить по-цыгански. Я восхитился. Затем Асе настала пора идти шлифовать гитарное мастерство, а Юрке — на Курский вокзал на электричку. Когда мы встали, Ася подошла ко мне и немного приобняла. «Какой ты худенький, Алешка!» — засмеялась она. «Сколько ж ты весишь?» «Не знаю», — честно ответил я. «Наверное, почти 50». «А ты, Юрка?» — с явной гордостью в голосе спросила его Ася. «Уж точно, что не 50». «В прошлом месяце на весы встал», — сладко зевнув, ответил тот. «На 84 потянуло». «Ничего себе!» — восхитилась Ася. «Надо же, 84! А почему так много, а, Юр?» «А это потому», — хохотнув, пояснил Юрка, — «что у меня, Ась, как ты знаешь, одна вещь, больно тяжелая». «Ну, дурак!» — с притворной обидой воскликнула Ася и даже шлепнула Юрку по спине. «Как не стыдно!» «Да ладно тебе!» — снисходительно отмахнулся тот. «Я ботинки имею в виду». Мы посадили Юрку на троллейбус, а потом я проводил Асю до подъезда. Домой ехать совсем не хотелось, но, как говорится, пора и чей знать. А с той пачки вечерних я прокурил ровно 20 лет.